глаз не оторвать от чайной этикетки. В полночь сонная долина спит, светит солнце ласково сквозь ветки, но картинка яд таит. Солнцем позлощенные фигурки не от глаза соберет в кружок, в их устах горят, горят окурки. Только ты не веришь мне, дружок. В этих кронах, солнышком любуясь, как младенчики поют, светлым облачком сообразуясь, сами мысли побегут. И бегут они за полог неба синий, прямо к золотой луне. Мы плывем на льдине, мы плывем на льдине, в новую сторону.